Глава 24. Арка. Я думала, что когда все линии и каналы двухчастной структуры сойдутся и вспыхнут ровным магическим светом, я буду в экстазе. Испытаю блаженство. Стану прыгать до потолка. Но все вышло обыденно и как-то не так. Вот я смотрю на практически целый мерцающий узел. Вот применяю талант и... бац! Система начинает пульсировать, наливается тем самым светом. Все линии стабилизируются, уровень магического отклика достигает высших значений, а пелена, наполняющая арку, превращается в тугое серебристое полотно. Хоть сейчас задавай точку перемещения и иди. Осознав, что произошло, я внезапно растерялась. Уставилась на пелену, как на нечто невероятное. Сидела и пыталась поймать за хвост тревожную, промелькнувшую в голове мысль. А потом до меня дошло. Рабочий портал — это отлично, но в текущих обстоятельствах он может быть опасен. Нортейм слишком долго был отрезан от внешнего мира. Чтобы восстановление связи прошло нормально, кто-то должен контролировать процесс. С одной стороны, можно отправиться в большой мир и попросить помощи, а с другой — вдруг явится кто-то незваный. Ну и второй момент. Ведь активация главного портала, по идее, приводит к активации всех остальных. У меня не было возможности изучить все телепортационные арки Нортейма. И я не могла поручиться за правильное функционирование каждой. Если кто-то по собственной дурости сунется в портал и его расплющит, это ладно. Но что, если через второстепенные арки явится враг? Или даже хуже. Не враг, а личная гвардия лорда Шакрема. Перепрыгнет с территории графа в близлежащий город. А нам стычки не нужны. Возможно, это была беспочвенная паранойя, но расцвела она буйно. В нынешних обстоятельствах арка несла опасность. Но что делать? Опять ее сломать? Я успела обратиться к боевой магии и призвать очень слабенький, очень позорный огненный шар, прежде чем вспомнила о прочности магической системы. Если бы арки разрушались простой боевой магией, их бы уничтожали по 5 раз на дню. Паника усилилась, и я чисто интуитивно вновь перешла на магическое зрение. Повинуясь какой-то неведомой логике, потянулась к узлу, который только что чинила, и перевернула один элемент на 180 градусов. Я даже не подозревала, что он двигается. Это была сверхъестественная догадка, продиктованная не иначе как талантом. Но главное, портал погас. Четвертью часа позже, когда паника схлынула, я как магичка, которая никогда не углублялась в тему устройства телепортационных арок, догадалась. Арки — объекты стратегического значения. Значит, должна быть система управления и возможность любую арку отключить. «С ума сойду в этом герцогстве», — пробормотала я. «Точно сойду». Сая мой вздох не поняла и клацнула зубами. С момента исчезновения Грея прошло 3 дня, и все это время самка находилась рядом. Даже к щенку своему не ходила. Теперь его приносили к ней. Мое напряжение передалось Сае, а вслед за самкой напряглась вся стая. Монстры больше не сидели в саду или зверинце, а патрулировали замок и двор. 2 из них по-прежнему оставались в подвалах, рядом с камерами Шакрема и его людей. Я была очень благодарна за эту поддержку, но сильно переживала за Грея. Мысленно выла и опять-таки мысленно лезла на стенку. Однако подданным демонстрировала максимально спокойное лицо. К середине 3-го дня занервничали уже все, включая магов и гвардейцев. А когда я закончила с аркой, отключила ее и в самых неоднозначных чувствах вышла из телепортационного зала, меня перехватил Сторм. «Леди Ариадна!» — воскликнул маг. — Вангард просит подняться в большой кабинет. В эти дни меня беспокоили редко, и я сначала испугалась, но быстро сообразила, в случае каких-то новостей о Грее Вангард бы явился лично. Подобрав юбки и кивнув Саи, я поспешила к лестнице, а спустя 10 минут на меня свалилась очередная тревожная новость. То есть она была хорошей, но в свете моих догадок пугающей. Подтверждала версию, от которой хотелось орать. «Так», — воскликнул Вангард, едва я вошла. «Давайте, парни, докладывайте». Маг был не один. Рядом находились четверо мужчин в неприметной одежде, и старший, поклонившись, начал излагать. «Гардхи уходят, ваша светлость. Мы с рассвета наблюдаем вереницу, которая тянется к мертвым землям. Их очень много, целая армия». Все дальнейшие слова слились в единую массу. Грей действительно смог. На лице Вангарта отражался восторг. Я тоже заставила себя улыбнуться, мысленно приговаривая, что убью Грея по возвращении. Накину на шею галстук и задушу. А лучше попрошу Сайгерсов откусить ему что-нибудь ненужное. А потом выплюнуть и откусить снова. И так до бесконечности, раз за разом. Потому что сил моих больше нет. И нервов не осталось. Где он? Когда вернется домой? Пока я слушала разведчиков и переваривала новости, случилось второе событие. Явился гвардеец, который доложил о визитере из города. Последний утверждал, что дело наиважнейшее. Просил встречи, может, не с герцогиней, но хоть с кем-нибудь. Причин принимать непонятно кого не было, но я велела допустить. Взбудораженный человек оказался одним из тех, кто торговал на главной площади. «Ваш светлость!» Увидав меня, радостно воскликнул он. «Вы не поверите! Там у нас...» Я как раз поверила. Вообще не удивилась, что в портальной арке, расположенной в городе, пусть ненадолго, но появилось свечение. А вот Вангард... Старый маг уронил челюсть и уставился на меня. Опять пришлось расчехлять актерский талант. Мои удивление и радость предназначались, разумеется, горожанину, а никак не магу. За хорошую новость полагалась награда, и я распорядилась выдать торговцу несколько монет. А когда он ушел, подверглась изумленному допросу. Ведь в замке, в отличие от города, прекрасно знали, где я пропадаю каждый день. Как только не разнесли этот слух. «Леди Ариадна, это ж...» — произнес Вангард. «Значит, у вас получается?» «Уже получилось», — сильно понизив голос, призналась я. Маг застыл, потом захлебнулся воздухом и переспросил. «Леди, мне послышалось...» «Не послышалось». Я сказала, а сил на улыбку уже не хватило. Я слишком переживала за Грея. «Но торговец утверждал, что арка вспыхнула и погасла», — напомнил Вангард. «Разумеется. Я отключила ее до возвращения мужа». «Ваша светлость...» — пораженно выдохнул маг. И вот у него как раз началась та самая эйфория, которой у меня не было. Ну а как без радости? Ведь сразу две новости, одна лучше другой. Гардхи уходят, Тарка работает, что еще нужно? Вангарту, вероятно, ничего, а мне требовался Грей Морвель. «Леди Ариадна!» Вангард хотел что-то сказать, но я остановила жестом. Я была слишком вымотана. После доклада разведчиков накатила такая усталость, что хотелось свернуться калачиком и не вставать до самого утра. Вангард, хвала светлым силам, понял, но его радость осталась неуемной. А еще любопытство взыграло. «Почему отключили? И что будете делать теперь?» На первый вопрос я не ответила, а в том, что касалось второго. «Я немного отдохну и напишу письма нашим друзьям из Академии. Не знаю, как будут разворачиваться события, но поддержка боевых магов, пусть и не слишком опытных, не помешает. Тут я все-таки сдалась. Мне страшно, Вангард. Я никогда не бывала в таких ситуациях». Маг проникся, спросил осторожно. «Боитесь, что его светлость не вернется?» «А ты еще не понял, куда он отправился?» Вангард помрачнел. «Но Грей жив?» Я показала обручальное кольцо. То самое, которое было вычурным, дорогим, фамильным, но никак не заговоренным. Собеседник заметно расслабился, а я сказала. «Грей жив, но это не мешает мне нервничать». «Понимаю вас, леди Ариадна». «Нет, он не понимал. Грей в мертвых землях. Он не возвращается, а Гардхи уходят. Мысль о том, что Грея преследует армия монстров, заставляла меня паниковать еще больше. До шума в ушах. А прямо сейчас даже магия на кончиках пальцев вспыхнула. Леди Ариадна. Видя этот типичный признак сильнейшей нервозности, обеспокоенно позвал Вангард. Леди Ариадна, не надо. Угу, буркнула я. Вздохнув и поманив Саю, отправилась в покой. Ну, Грей, ну, муж мой любимый, и я тебя все равно дождусь. Грей Морвель. Делай, что должно, и будь, что будет. Простая, но эффективная стратегия. Немного отдохнув, я избавил досточтимого предка от некоторого количества лохмотьев и, завернув в них скипетр, совершил первый телепортационный прыжок. Я очутился на границе с мертвыми землями, усилил зрение с помощью заклинания и оглянулся на рудники. Вокруг них по-прежнему бродили гардхи. Те 9 минут, которые требовались кулону на восстановление, я просто стоял и смотрел. Логика шептала, что нужно задержаться. Выждать, давая монстрам возможность учуять артефакт и устремиться за мной. Но из записей Шарза следовало, что все равно найдут, и едва 9 минут истекли, я двинулся дальше. Совершил новый телепортационный прыжок. Это было сложнее, ведь точка перехода была неизвестна. Система перемещений в Империи — это система стационарных порталов. Там нет места чему-то примерному, причин и поводов учиться двигаться вне уже определенных точек у магов и людей тоже нет. Но когда-то давно, будучи еще на первом курсе, я посетил факультативную лекцию, посвященную теории подобных перемещений. Здесь и сейчас я возродил в памяти те знания и попробовал применить. Я обозначил направление, сосредоточился на предельном радиусе и обратился к кулону. Не знаю, что сыграло. Те знания или же механизмы, заложенные в артефакт Кейром, но я смог. Переместился. При этом угодил в какую-то невыносимо зловонную лужу, но не суть. Выбравшись из грязи на черную, пропитанную некромантией землю, я вновь усилил зрение. Осмотрелся. Сейчас, как когда-то, и Шарс, я нарушил императорский приказ. 9 минут и новый прыжок. Тут я, наконец, признал, что местность мне тотально не нравится. Внешне все плюс-минус, как у нас. Но аура, мягко сказать, нехорошая. А еще запахи. Эти лужи, какие-то затхлости, болота. Ну и звери, конечно. Впервые на обитателей пустоши я нарвался через 4 прыжка. Желание подраться было большим, адреналин ударил в голову мгновенно. 2 огромные уродливые твари, которые дожирали 3-ю, отреагировали на мое появление лениво. Я успел оценить обстановку, местность и рассмотреть противника, обнаружив предположительные уязвимые места. Учитывая ситуацию в Нортайме и близость герцогства к границе, я изучал все, что касалось географии мертвых земель, флоры и фауны. Информации было не так уж много, но я рыл учебники, архивы и допрашивал всех, кто хоть что-то знал. Тот же императорский музей, где имелась экспозиция трофеев, я посетил 30 раз. А в детстве, будучи еще мальчишкой, грезил тем, как вырасту и стану крушить монстров. Но здесь и сейчас вступать в схватку было глупо, поэтому я применил талант. Мой щит не произвел впечатления, а я сам, что совсем уж внезапно, оказался неинтересен. Чудовища прервали трапезу, уставились на меня, и на этом все. 9 минут, а они даже не попробовали атаковать. В итоге я снял щит и вновь воспользовался кулоном. Жаль, что не все монстры оказались так добры, но не суть. Я шел вперед, задавая только направление. Нарывался не так уж часто и практически всегда успевал выставить щит. У меня не было припасов. Пить воду из местных ручьев и рек я не решался. Речи о ночевке тоже не шло. Местность кишела монстрами и была пропитана некромантией. Но меня выручали вбитые в академии навыки выживания, грамотный набор заклинаний и огромный магический резерв. Хорошо быть магом, особенно боевым. К вечеру 2-го дня я понял это особенно четко. Я удалился достаточно далеко от Нортайма. При этом не ел, не спал, не пил, но чувствовал себя вполне сносно. И больше не жалел о том, что не могу превратить этот бесов скипетр в пыль. Теория одно, практика совсем другое. О принципах уничтожения подобных артефактов я знал немного и с самого начала понимал, что не справлюсь. Увы, скипетр не болванчик на полигоне, его серии огненных шаров или ледяной иглой не вскроешь. Для уничтожения скипетра требовалось погрузиться в структуру, отыскать уязвимости и подобрать ключ к этой уязвимости. То единственное заклинание, которое способно нанести урон. Ну а дальше как повезет. В большинстве случаев скипетры высвобождали сконцентрированную в них энергию при помощи взрыва. Мне умирать не хотелось. Более того, я не имел права умереть. Не сейчас. У меня люди, земли и колоссальная ответственность. А еще минимум 2 предателя в замке и молодая красивая жена. Ари слишком привлекательна, чтобы остаться вдовой, и никакой скипетр не стоит того, чтобы моя леди оказалась в объятиях какого-нибудь Демиана в фарме. Значит, одним целым скипетром больше, одним меньше. Плевать. Я двигался дальше, ощущал неимоверное давление темной ауры и особенно ауры скипетра. Даже когда не мог, шел вперед. Утром 3-го дня случилось неприятное и одновременно желанное. Меня настигли стражи. 4 огромных, пышущих злобой и ненавистью гардхов появилась через несколько минут после того, как совершил очередной переход. Я понял, что все. Миссия выполнена. Я ушел достаточно далеко, и стая, которая следует за артефактом, мои земли больше не побеспокоит. Оставалась малость. Отыскать место для захоронения этой дряни. Я стоял на краю обширных болот. Минута, 2-я, 3-я, и гардхи напали. Они врезались в щит абсолютной защиты, а я начал отступать. Мне требовалась передышка от атак, возможность снять щит и воспользоваться другим заклинанием. Но твари атаковали слишком активно. В итоге я снял щит и швырнул артефакт в топь. А дальше почти привычно. Поток смертоносной магии, только учитывая прошлый опыт, ударил не по гардхам, а в землю. Столб болотной воды и грязи, яростное рычание, неимоверная вонь, я едва не провалился сам. Но повезло. Твари застряли, а я успел отскочить, и настолько удачно, словно сами высшие силы встали за спиной в качестве хранителей. Вероятно, следовало насладиться зрелищем, но я вылил очередной поток магии, превращая ближайшую часть болота в месиво. Скипетр, если изначально и остался на какой-нибудь кочке, точно погрузился в недра земли. А я применил кулон. Кейр Марай да благословит небо его посмертия. Впрочем, не так. Я лично поставлю ему памятник рядом с одной из телепортационных арок Нортейма и прикажу возлагать цветы. Не будь кулона, меня бы пустили на фарш. Я бы стал кормом еще 3 дня назад. Но Кейр и... Да, моя Ариадна. Здесь и сейчас я оставался живым и относительно здоровым только благодаря им. Следующие 3 телепортационных прыжка были со сменой направления, фактически в бок. Я не желал возвращаться прежним путем, резонно подозревая, что могу встретить гардхов. Пришлось сместиться, подвинуться и лишь после этого начать движение обратно к Нортейму. Без скипетра стало легче, зато темная аура, которая пропитывала не только землю, но и сам воздух, никуда не делась. Она сама по себе напоминала монстра, норовила просочиться под кожу и сожрать. Я сопротивлялся изо всех сил, когда становилось особенно тяжело, вспоминал Ариадну. Упрямая, несносная, невыносимая. Каким же идиотом нужно быть, чтобы влюбиться в такую леди? А я любил. Опять переходы, прыжки. В самом конце кулон начал сбоить, и несложно понять, почему. Тут в мертвых землях не наблюдалось ни силовых импульсов, ни привычной природной магической сетки. Некроманты изгадили все, но тоже неважно, прорвемся. Резерва хватало. Я по-прежнему неплохо подавлял голод, жажду и усталость. Когда кулон не срабатывал, просто шел пешком. Нарывался. Несколько раз напарывался на очередных обитателей мертвых земель, но в сравнении с разжиревшими в безопасности моих рудников гардхами эти были слабоваты. Я мог собрать трофеи. Мог собрать образцы почвы и флоры для лучшего изучения закрытой для нас территории. Мог... Да много разного. Но я уподобился боевой машине, которая просто идет вперед. В полдень пятого дня я уже шагал по дороге, вернее, по той заросшей тропе, которая когда-то была дорогой, соединявшей рудники и герцогский замок. Я успел напиться из реки, успел выдохнуть. А потом встретил группу разведчиков, высланных к рудникам Реймом, и забрал лошадь. Жизнь сразу стала проще, жизнь сразу стала веселей.